Глава 5. Всякое со мной в жизни происходило, но настолько ситуация вышла из-под контроля впервые. Пациент, жизнь которого чудом висит на волоске, единственный дежурный нейрохирург со сломанной челюстью и неврологический больной, который зачем-то ударил Асакуру Джуна. Кстати, Асакура, кажется, потерял сознание. Такое бывает при сильном ударе в челюсть. Скорее всего, еще и сотрясение мозга присоединилось. Проклятие. Теперь всю эту кучу придется разгребать мне лично. Я дал себе ровно 5 секунд, чтобы быстро прикинуть наиболее оптимальную тактику действий. И в голове тут же родился дальнейший план. «Медсестра!» — прокричал я. «Позовите санитаров, желательно покрепче. Пусть уведут этого пациента в палату, я им позже займусь». «Простите, клянусь вам, я сделал это не специально. Это все моя рука». Принялся убеждать меня мужчина, который только что сломал челюсть Асакуре Джуну. «Я знаю, что вы не виноваты», — кивнул я. «Я зайду к вам чуть позже, и мы совсем разберемся, не беспокойтесь. Я знаю, какой диагноз у этого человека. Передо мной не психиатрический больной, иначе бы он в неврологии не лежал. Тут дело совсем в другом. Экстренного пациента везите в операционную», — скомандовал я. «Оперировать буду я. Помощника я себе найду уже через минуту. Пока что готовьте операционное поле». Я, предварительно набрав номер Рейсея Масаши, зажал телефон между плечом и ухом. Дожидаясь ответа хирурга-лекаря, я помог санитару дотащить Асакуру Джуна до ординаторской. Затем жестом попросил санитара оставить нас наедине. Как раз к этому моменту Рейсей ответил на мой звонок. «Что случилось, Кацураги-сан?» — спросил он. «Похоже, ваши последние дни в этой клинике так просто не пройдут, Рейсей-сан. Срочно требуется ваша помощь в отделении нейрохирургии», — сказал я. «Вы сейчас не на операции?» «Нет, пока что у нас затишье», — ответил он. «На всякий случай оставьте кого-нибудь, чтобы вас прикрыли», — посоветовал я. «У нас тут проникающее ранение головы, потенциально агрессивные пациенты, выведенные из строя Асакура Джун, которому только что сломали челюсть». «Что, простите, мне не послышалось?» — удивился он. «Быстрее, Рейсей-сан! Понимаю, что вы абдоминальный хирург, но помню, что вам уже доводилось ассистировать Асакуре-сану. Тем более, теперь у вас больше возможностей, если вы понимаете, о чем я». «Уже бегу. Я приступлю к операции сразу же. Вы уже на месте?» — воскликнул Рейсей, судя по всему, уже перемещаясь к лифту. «Я присоединюсь к вам, как только вылечу Асакуру и разберусь с пациентом. На то есть причины. Начинайте, я скоро буду», — сказал я и положил трубку. Нам сегодня крупно не повезло. Расклад просто отвратительный. А если учесть, что пациент в операционной мало чем отличается от ходячего трупа, что ж, в каком-то смысле даже хорошо, что Асакуру вывели из строя. 2 лекаря справятся с этой задачей лучше, чем 1 хороший нейрохирург. Не в обиду Асакуре, разумеется. Просто в данной ситуации больного и в самом деле спасти может только чудо. А в чудесах мы мастера. Первым делом я осмотрел его с помощью анализа. Челюсть нейрохирурга и его головной мозг. Ситуация, мягко говоря, неприятная, но в целом я могу исправить дефект буквально за 10 минут. Удар пришелся в угол челюсти. Повезло, что трещина не добралась до полости рта. Пришлось бы еще и мягкие ткани стягивать. Бывает такое, что во время драки люди получают такие травмы, что у них зубы разъезжаются в разные стороны. А здесь лишь сеть трещин в самом углу, которую я уже начал восстанавливать. Придется, правда, солгать Асакуре и сказать, что у него обычный ушиб. Мягкие ткани под кожей я оставлю чуть-чуть поврежденными, иначе все это будет выглядеть слишком подозрительно. Другими словами, у Асакуры после всей этой ситуации останется один лишь небольшой синяк, это он как-нибудь переживет. В каком-то смысле даже хорошо, что пациент умудрился сделать ему сотрясение. Если бы Асакура Джун остался в сознании, он бы сразу понял, что ему сломали челюсть. Вот тут бы мы уже не отвертелись. Пришлось бы забыть про лекарскую магию и лечить нейрохирурга стандартными методами. А лечится такая травма не больно-то приятно. Накладываются специальные шины, происходит полная иммобилизация челюсти. В таком состоянии не только поработать не получится, так еще и питаться будет весьма затруднительно. Закончив восстанавливать челюсть, я сразу же принялся лечить головной мозг Асакуры. Благо, с молекулярным анализом это оказалось совсем уж просто. Убрал межклеточный отек, восстановил поток ионов между клетками и окружающей их средой. Вот и все. Скоро должен прийти в себя. Скорее всего, даже не поймет, что с ним вообще случилось. А вот теперь нужно срочно заглянуть к тому пациенту, который уложил одним ударом нашего нейрохирурга. Рейсей с подготовительным этапом операции справится и в одиночку. А этот неврологический больной чисто теоретически может представлять угрозу окружающим людям. Именно поэтому мне стоит начать с него. Если у него тот диагноз, о котором я подумал изначально, значит, я смогу быстро убрать основные его симптомы, хотя бы временно. А с остальным уже в дальнейшем разберутся неврологи. Я быстрым шагом направился в палату, где находился тот самый больной. Даже его историю болезни разыскивать не стал. Времени на это нет. Да и плюс ко всему, я уже примерно понимаю, с чем имею дело. Санитары сторожили его палату, как два охранника. Один из них даже не сразу сообразил, что меня можно впустить внутрь. Хорошо, что в неврологии есть такие крепкие парни. Здесь, конечно, не психиатрия, но некоторые точки соприкосновения между ней и неврологией существуют. Как-то раз я застал ситуацию, когда один пациент после инсульта отдался агрессии, разорвал все белье в палате, а потом попытался напасть на медсестру. Видимо, произошло нарушение в определенных участках мозга, из-за которого последовал сбой обмена нейромедиаторов. Оттого и временная агрессия. Я вошел в палату частично буйного пациента. Ведь буйным у него было только тело, не само сознание. «Кацураги-сан, простите, пожалуйста», — тут же принялся кланяться он. «Успокойтесь, я знаю, в чем ваша проблема. Назовите свое имя, чтобы я знал, как к вам обращаться», — спокойно сказал я. «Цунемори Теппей», — ответил он. «Мне жутко стыдно за то, что я сделал. Вернее, за то, что сделала моя правая рука». Пока он безостановочно болтал, я проанализировал состояние его головного мозга. Ага. Судя по всему, много лет назад он очень хорошо приложился головой обо что-то. Либо его кто-то ударил. В любом случае, имело место травма, причем тяжелая. Восстановился весь мозг, кроме мозолистого тела, структуры, которая находится под полушариями. «Скажу вам прямо, времени у меня мало», — сказал я. «У нас в операционной тяжелый пациент, может умереть в любую минуту. Я бы хотел убедиться, что вы никому не навредите». «А я не могу этого гарантировать. Вот посмотрите, что она творит. Моя правая рука!» — воскликнул он. И Цунемори был прав. Его правая рука двигалась так, будто жила своей собственной жизнью. Хваталась за одеяло, бегала пальцами по подушке, теребила наволочку. Нельзя исключать и того, что она могла случайно по мне врезать. Так что я на всякий случай напряг свои органы чувств, чтобы успеть вовремя среагировать на подобную атаку. «Синдром чужой руки», — заключил я. «Такой диагноз вам поставили, верно?» «Да», — вздохнул Цунемори Теппей. «После того, как меня избили на улице, она все время живет своей жизнью. Я потому и подбежал к Асакуре Джуну, хотел сказать, что несколько раз сам себе навредил этой рукой. Сначала пролил воду, потому что она скинула все с моего стола. Разозлился и после этого ударил себя в живот. Мне стало страшно. А вдруг я себя ею удушу? Такое ведь чисто теоретически возможно, правда? А когда он отказался говорить со мной, я либо расстроился, либо разозлился, и, в общем, она сама его ударила. Честное слово, я бы никогда...» «Я знаю, что вы бы никогда не ударили Асакуру-сана», — кивнул я. «Я могу вам немного помочь. Временно. Можете мне довериться. Лягте на спину. Закройте глаза и дышите ровно. Я введу вам лекарство. Обычное успокоительное, честное слово». «В психиатрическую лечебницу меня точно не заберут. Я этого больше всего боюсь», — обеспокоенно произнес Цунемори. «Я ведь понимаю, что вы теперь имеете полное право накачать меня транквилизаторами. Я и себе навредил, и другому человеку, врачу». «У вас нарушения в структурах головного мозга, не в психике», — уверил его я. «И весь медицинский персонал это прекрасно понимает». Сказав это, я тут же заставил Цунемори Теппея заснуть. Стандартный прием с временным спазмом сонных артерий и выбросом мелатонина из гипоталамуса. Когда он проснется, ему будет казаться, что я ввел успокоительное, из-за чего он быстро потерял сознание. На деле же я ничего вводить не собирался. Моей задачей было решить, как успокоить его взбунтовавшийся головной мозг. И решение проблемы я нашел довольно быстро. Синдром чужой руки возникает, как правило, из-за трех причин. Первое – нейродистрофические изменения, когда в головном мозге нарушается обмен веществ. Такое бывает при болезни Альцгеймера и прочих дистрофиях. Второе – цереброваскулярные нарушения. В данном случае речь идет об инсультах и транзиторных ишемических атаках, которые, по сути, являются чем-то вроде недоинсульта, если выражаться немедицинским языком. Но тут наблюдается именно третий вариант – травматическое повреждение ткани головного мозга. Видимо, когда-то у Цунемори Тэппэ была гематома, которая возникла примерно в области мозолистого тела. Я мигом восстановил правильное расположение нервных волокон и улучшил обмен веществ в этой зоне. Фактически, после пробуждения его можно будет выписывать, поскольку основные проблемы я уже решил. Временно, но решил. Чтобы полностью восстановить мозолистое тело, понадобится участие сразу целой группы знающих лекарей, либо одного меня. Вот только работать в таком случае мне придется аж несколько дней, практически не прерываясь. Закончив восстановление Цунемори, я покинул палату, предупредил медсестер, что пациент заснул, а сам рванул в операционную. Всю дорогу меня не покидали мысли о том, как же все-таки трудно жить с такими нарушениями. Ведь одна из верхних конечностей у таких пациентов без преувеличения живет своей жизнью. Она получает хаотические сигналы от головного мозга, практически никак не связывается со второй рукой, поэтому чаще всего о скоординированных движениях двух рук и речи быть не может. Существует несколько вариантов течения такого заболевания. Рука может практически не двигаться, как при параличе, может совершать полностью противоположные действия по отношению к другой руке, либо может в целом производить непредсказуемые движения, как это произошло с Цунемори ТПМ. Лечится это заболевание непросто, иногда и вовсе не излечивается. Обычно используют метод тактильной стимуляции, другими словами, дают больному трость или другой твердый предмет, которым будет занята больная рука. Или же накладывают ортопедические повязки, которые фиксируют руку в одном положении. В большинстве случаев исход зависит от того, что послужило причиной развития заболевания. Иногда заболевание проходит самостоятельно, иногда проблема остается навсегда. Но если учесть, что я грамотно соединил нервные волокна между двумя половинами мозолистого тела, думаю, в ближайшие лет 5 этот недуг Цунемори ТП больше беспокоить не будет. Я прошел в операционную и обнаружил, что Рейсей Масаши уже закончил отпиливать края арматуры и даже практически смог полностью вытащить металлический стержень, который погрузился в головной мозг пострадавшего. Да уж, у меня сегодня не дежурство в терапии, а одна сплошная неврология да нейрохирургия. Но как идет процесс, Рейсей-сан? — поинтересовался я. Лучше, чем я думал, — ответил он, а затем перешел на шепот. «Мне удалось остановить кровотечение во всех сосудах, поэтому я уже заканчиваю с удалением инородного объекта. Но что делать с головным мозгом?» «Мозгом займусь я. Продолжайте удалять арматуру, а я пока что сконцентрируюсь на соединении разрушенных нервных волокон», — произнес я. «Не забудьте только извлечь осколки черепа. Некоторые из них проникли вглубь мозга, это видно на компьютерной томограмме». «Самое главное, что состояние у него относительно стабильное», — сказал Рейсей Масаши. «Сердце бьется, он дышит. По идее, если мы все сделаем правильно, пациент даже сможет восстановиться». И такие случаи, как ни странно, действительно бывают. В моем мире был такой же пациент, которому на стройке пронзила голову арматура. Другой случайно выстрелил сам в себя гарпуном для морской охоты. У обоих был сильно поврежден мозг. Но при этом их спасло чистое везение и профессионализм нейрохирургов. Дело в том, что головной мозг обладает одной функцией, которая позволяет переживать ему даже такие травмы. Одно полушарие может научиться заменять другое. А порой мозгу удается и вовсе полностью передать одну из функций более глубоких своих структур коре. Это называется нейропластичность. И наша задача — помочь нейропластичности спасти пациента. Жив он только потому, что арматура не попала в продолговатый мозг. Тогда бы он скончался мгновенно. Но радоваться пока что рано. После пробуждения он может стать совсем другим человеком из-за повреждения лобных долей, которые во многом играют роль в формировании нашей личности. А если совсем не повезет, останется слабоумным. Но я знаю, как это предотвратить. Пока Рейсей Масаши доставал арматуру и осколки костей, я аккуратно, с ювелирной точностью, совмещал разрозненные участки головного мозга. Этот процесс оказался труднее, чем я думал. Такую операцию мне приходилось делать впервые. Без лекарской магии мы бы ничего не смогли сделать. Однако на пару с Рейсеем мы управились часа за 4. «Восстановление черепа оставим пластическим хирургам», — сказал я. «Отверстия мы уже прикрыли. Больше ничего делать нельзя. Иначе, как вы сами понимаете, могут возникнуть вопросы. Как же так Рейсей и Кацураги умудрились полностью залечить всю голову?» В конце концов, операция закончилась буквально за полчаса до начала моего приема. Примерно в это же время проснулся Асакура Джун. «Кацураги-сан, а что со мной стряслось?» — пропыхтел он. «Только не говорите, что я сорвался и все-таки снова напился на рабочем месте. Я ведь не мог так с собой поступить». «Все в порядке, Асакура-сан. Просто вас немного ушиб Цунемори-сан», — объяснил я. «Но я о нем позаботился. Он уже спит». «Стоп», — опомнился Асакура, поправляя свою челюсть. «А тот пациент с арматурой в голове? Мне он приснился или...» «Нет, он мне точно не приснился. Я ведь должен был его оперировать». «Спокойно, Асакура-сан. Проблема с ним уже решена. Можете отправляться на прием. Пока что в отделении все спокойно», — уверил невролога я. Однако мне сразу же направиться на прием так и не удалось. Сначала я получил несколько сообщений в общем чате группы 12, но не успел я их прочитать, как мне тут же начал названивать наш инфекционист Окабе Акера. «Началось, Кацураги-сан», — сразу же перешел к делу он. «Кажется, началось». «Я уже иду к вашему кабинету», — ускоряя шаг, произнес я. «Что началось?» «Фебрис 12 зафиксировали в нескольких странах. И Япония исключением не стала. Оно же в Токио».